После сытного ужина, оставив отмахнувшуюся от помощи уставшей девушке старушку убирать на кухне, Эллия поднялась в свою комнату. Друзей разместили по соседству, выделив по отдельной спальне, и они, как она сама, вымотанные дорогой и насыщенным заботами днем, отправились спать. Земля с огромной скоростью мелькала под копытами Скайл, сливаясь в сплошную пеструю полосу. Встречный ветер, срывая с ресниц Эллии едкие слезинки, с силой трепал распущенные волосы, изредка бросая их ей в лицо упругими плетями. Впервые за долгое время Эллия не сдерживала рвущиеся наружу рыдания, выплескивая мучительную боль, выворачивающую наизнанку душу. Она сбежала, крадучись, тайком, едва дождавшись, когда уставшие спутники крепко заснут, и каждую минуту боясь, что ее вот-вот остановит. Нельзя допустить, чтобы те, кто ей так дорог, разделили ее судьбу. Эллия все сильнее пришпоривала Скайл, стремясь до рассвета уехать как можно дальше от друзей, а главное от Эйрона, пока их узы не окрепли настолько, чтобы причинить ему боль. Едва на горизонте забрезжил рассвет, окрашивая невысокие холмы в розоватые оттенки, девушка придержала выбившуюся из сил лошадь и, пустив медленным шагом, повернула ее к видневшейся неподалеку роще. Покрытые потом бока Скайл тяжело вздымались, и Эллия, виновато потрепав ее по шелковистой гриве, отпустила повод, давая ей остыть по пути к поросшему лесочкам пригорку. Мелкий ручей, спрятавшийся в высокой траве у его подножия, утолил их жажду, и только сейчас Эллия поняла, что, торопясь покинуть дом Арсении, не захватила с собой еды. Обыскав седельные сумки, девушка нашла чудом сохранившуюся краюху черствого хлеба с засохшим куском сыра и, размочив корочку в воде, немного приглушила мучивший ее голод. Слезы и усталость взяли свое, и, свернувшись калачиком под ветвистым деревом, обессилевшая Эля крепко уснула. Следующие три дня девушка, избегая дорог и поселений, пробиралась к дальней окраине провинции Миртрион, на границу эльфийских земель, откуда собиралась начать поиски вдовы и отчима. В груди прочно поселился тугой комок боли, заглушая холодное давление созданного магами амулета и причиняя куда большую боль, боль одиночества, которая теперь казалась еле невыносимым. Она отчаянно скучала по спокойной уверенности Рандо, живому любопытству Кирана и по Ирану. Даже от самой себя она гнала мысли о том, что по несносному эльфу с его трогательной заботой и порой раздражающими попытками решать все за нее она скучает больше всего. Арсения оказалась права, вопреки логике, чем больше становилось между ними расстояние, тем мучительнее ныло сердце Элли. Несколько раз девушка готова была повернуть обратно, но мысль о том, что друзья пострадают по ее вине, останавливала ее и заставляла упрямо двигаться вперед. Наконец, уставшая и ослабевшая от голода, Эллия приехала в маленький приграничный городок, впервые позволив себе появиться на людях. Она надеялась, что друзья, обиженные предательством, не стали преследовать ее и теперь ей не грозит натолкнуться на них в этом отдаленном уголке. Возможно, Арандо сумеет помочь Ирану вернуть эльфийское сокровище и он вернется к своим. Эля уцепилась за эту мысль, как за хрупкую соломинку, позволявшую думать, что ее побег не причинил эльфу такую же боль, какую чувствовала она. Стряхнув уныние, девушка отыскала небольшой постоялый двор и, сняв комнату, впервые за три дня поела, заказав у хмурого хозяина чашку мясного бульона с кусочками овощей. Сидя в пустом обеденном зале, Эллия хмуро разглядывала двоих посетителей, кроме нее, единственных, кто посетил это захудалое заведение. Выбрав того, кто на ее взгляд выглядел в конец обедневшим, а значит, больше нуждался в вознаграждении, которое она готова была дать за нужные ей сведения, девушка поднялась из-за стола и, сделав знак хозяину принести кувшин Эля, подсела к его столу. «Девка, тебе чего, места не хватает?» Из-под лобья глянул на Эллию мужик, с неудовольствием оглядев пыльную, но богатую одежду. «Места достаточно, а вот сведений мало. Расскажешь то, что мне нужно, получишь награду», подтолкнув к нему кувшин с принесенным напитком, посулила она. «Это, что ли, награда?» Иронично приподнял бровь собеседник. «Это для беседы, горло смочить, а то, смотрю, в сухомятку мясо жестковато. Твоя правда», щедро налив в кружку густой, пахнущий медом эль, мужичок сделал полный глоток. «Так что тебе от меня надо-то? Я ищу человека, женщину по фамилии Бельнариус. Говорят, она вдова, к тому же достаточно богата. Сколько заплатишь, если скажу, где искать, а сколько хочешь?» Глаза собеседника жадно заблестели. Боясь прогадать, Он некоторое время раздумывал, разглядывая девушку, а потом на одном дыхании выпалил: «Два золотых, и адрес твой». Он замер в ожидании ответа. Усмехнувшись, Эллия достала из кармана жилета приготовленные деньги и бросила на замызганный стол два желтых кругляша. «Держи», — заметив досаду во взгляде мужика, решившего, что можно было просить и больше, Эллия оскалилась. «Но если ты меня обманул...» Под столом тихо лязгнул выдвинутый из ножен кинжал. Побледнев, ее собеседник как-то сник и, с сожалением косясь на манящие к себе монеты, тоскливо произнес: «Да я, в общем, это, такое дело. Вдова та жила в нашем городке, говорят, нашла себе пришлого, вот с ним и уехала. А куда, не ведаю, разве что кума моя знает, она с ней дружбу водила». Подтолкнув награду ближе к мужику, Эля добавила еще один золотой: «Если принесешь мне сведения от кумы, куда уехала Бельнариус, получишь еще два. Да не вздумай пытаться обмануть или дружков на меня навести. Головы не унесешь и других подставишь». Глаза девушки грозно сузились, подчеркивая предупреждение. «Да что ты, и в мыслях не было». Заискивающе улыбнулся мужичонка, скрывая испуг. «Было-было, я твою породу знаю. Да только со мной тебе ничего не светит. Если шкуру попортить не желаешь, то и глупости не наделаешь. Жду тебя к полуночи». «Да есть-то хоть можно?» — с обидой глянул на нее мужик. «Кто ж тебе не дает? Я уже ухожу». Поднявшись с лавки, Эля демонстративно поправила кинжал и пошла к лестнице, ведущей к комнатам постояльцев. До полуночи еще оставалось достаточно времени, чтобы немного отдохнуть и приготовиться к скорой встрече. Полагаться на совесть и мимолетный испуг своего информатора Эллия не собиралась, понимая, что тот с радостью воспользуется возможностью ограбить одинокую путницу. А в том, что она не справится, если на нее накинется толпа жаждущих наживы мужиков, девушка не сомневалась. Поэтому, вздремнув пару часов, Эля перетряхнула принесенные с собой сумки, достав все имеющееся в ее распоряжении оружие, и, натянув поверх светлой рубашки темную куртку и наглухо застегнув ворот, тщательно приготовилась к визиту. Смазав и зарядив арбалет, закрепив на бедрах метательные ножи и проверив, насколько легко вынимается из ножен кинжал, девушка выскользнула в окно, спустилась по стене, изобилующей щербинами, в темный двор и направилась к дырявому сараю. Света фонаря, горящего над крыльцом, едва хватало, чтобы разглядеть пространство в радиусе 3 метров, но именно привычная или темнота сейчас была как нельзя кстати, скрывая хрупкую фигурку девушки, устроившейся на крыше ветхой постройки. Незадолго до назначенного времени привыкшие к ночному мраку глаза Элли различили 3 мужские фигуры, осторожно приближающиеся к темному окну ее комнаты. Видимо, хозяин, которому посулили часть добычи, легко поделился нужными сведениями со своим посетителем и теперь потирал руки в ожидании солидной прибавки к скудной прибыли. Но, даже отказавшись от части своего «я», Эля не утратила навыка Фанди. Беззвучно усмехнувшись, девушка подождала, когда самый смелый, или самый жадный, из пришедших по ее душу заберется на плечи подельников, чтобы подтянуться поближе к окну ее комнаты, и выстрелила. Арбалетный болт с оглушительно громким стуком вонзился в стену рядом с ухом незадачливого грабителя, и он, с громким воплем взмахнув руками кубарем, полетел на землю, невольно увлекая следом своих дружков. «Следующим выстрелом я продырявлю шкуру первому, кто дернется», — привычно добавив в голос кошачьи нотки, насмешливо прошипела Эля. «Я же тебя предупредила, зря ты посчитал меня легкой добычей». «Ты все не так поняла», — торопливо проговорил давешний собеседник, не торопясь, впрочем, сделать хоть одно движение. «Мне плевать на твои оправдания». Шипение превратилось в рассерженное рычание. «Если отпустишь, я скажу тебе, где вдова», — мелко трясясь от страха, проныл мужичок. «Говори, это в дне пути отсюда, в деревне под названием Маруна. Там ее дом точно любой укажет. Отпусти нас, проваливайте». По-прежнему держа их на прицеле, рыкнула Эля. Медленно пятясь, приятели отошли от скрытой темнотой девушки на приличное расстояние и, развернувшись, стремглав бросились прочь. Презрительно скривившись, Эллия, не таясь, вернулась в гостиницу через главную дверь и на глазах у изумленного хозяина поднялась в свою комнату. Через несколько минут она спустилась обратно, неся на плече сумки, и, брезгливо бросив на стойку хозяина самую мелкую медяшку, процедила: «Сдачу можешь оставить себе». Более не обращая внимания на ошарашенного мошенника, девушка, изо всех сил стараясь не хромать, поспешила на конюшню и, оседлав недовольно фыркнувшую Скейл, оставила гостеприимный постоялый двор позади. Отыскав на противоположном краю городка небольшую, но чистенькую и уютную гостиницу, которую держала солидная супружеская чета, Эллия наконец-то позволила себе отдохнуть. Глава 21. Не творю зла. Королевство Риандавир. Провинция Миртрион. Ниет. Проснувшись от собственного крика, Эль рывком села на постели, обхватывая себя руками и с трудом сдерживая мучительные рыдания. Горячие слезы, заливая лицо, капали на воротник тонкой батистовой рубашки, оставляя темные пятна на мягкой ткани. «Госпожа, с вами все в порядке». Громко забарабанили в дверь, и до Эллии долетел встревоженный голос хозяина. Проглотив горький комочек, девушка судорожно вдохнула и, не узнавая своего голоса, отозвалась. «Все в порядке, уходите. Но вы так кричали. Просто плохой сон, оставьте меня одну». Помедлив, хозяин еще немного потоптался под дверью и, буркнув что-то неразборчивое, ушел. Когда его тяжелые шаги стихли на лестнице, Эля выскользнула из-под одеяла и, наскоро сполоснув лицо холодной водой из стоявшего на табурете таза, подошла к окну. Недавний сон все еще стоял перед глазами жуткими картинами, напоминая, отчего она бежала. Ей снилась собственная казнь на широкой, заполненной людьми площади, среди которых злобно скалили зубы те, кто пал от ее руки. Впереди всех стоял радостно ухмыляющийся Малик, рядом с которым замер суровый, отстраненно холодный Биардар. И там были они, Арандо, Киран, Эйраниэль. Девушка, словно со стороны, смотрела, как ее тело окутывает магический контур, не позволяя очищающему пламени, ярко вспыхнувшему внутри, выйти за пределы круга. Она как наяву чувствовала мучительную боль от сжигающего ее огня, и в последний момент, почти ослепшими глазами, Эллия увидела рванувшихся к ней друзей. Словно почувствовав их намерение, жадное пламя метнулось навстречу и, преодолев очерченные границы, охватило распростертые в отчаянном прыжке тела, спустя мгновение оставив на земле кучку быстро развеянного ветром пепла. И в этот момент боль от гибели единственных, кого Эллия любила всем сердцем, затмила физическую боль, вырвав из груди девушки мучительный крик. «Нет!» Слепо глядя в окно на занимающийся над городом рассвет, Эля вытерла все еще сбегающие по щекам слезы и решительно направилась к одежде. Через несколько минут, собранная и готовая, она спустилась вниз и направилась к удивленно смотрящему на нее хозяину, опирающемуся на высокую деревянную стойку. «Госпожа, я...» «Не надо», — жестом остановила его Эля. «Извините, что доставило беспокойство. Вы хотите уехать?» Он выразительно посмотрел на перекинутые через ее плечо сумки. «Так рано?» «Да, мне пора». Девушка бросила на столешницу несколько серебряных монет. «Но, ох, не мое это дело», — вздохнул мужчина. «Спокойного пути вам, госпожа». «Спасибо», — улыбнулась Эллия и, бросив еще один извиняющий взгляд на смотрящего с беспокойством хозяина, вышла на улицу. Уставшая Скайл медленно трусила по пыльной узкой дороге, оставляя за спиной Эллии последние километры пути к Маруне. День, проведенный девушкой в седле, клонился к вечеру, а с ним кончалось и время, отведенное ей на размышления. Наконец, впереди показались первые приземистые дома деревенской окраины, окруженные дворовыми постройками и обширными огородами, на которых зеленели ухоженные грядки. Заприметив на пустыре шумную стайку играющих ребятишек, Эля подъехала поближе и, спешившись, подозвала к себе самого Бойкова, отведя его немного в сторону от любопытных ушей приятелей. «Хочешь монетку?» – она показала мальчишке медный кругляш. «А что делать-то надо?» – настороженно глянул на нее тот. «Покажи мне дорогу, и она твоя. К постоялому двору, что ли?» «Так у нас его нет. Я ищу вдову Бельнариус. Говорят, она живет в ваших краях». «Ага, только она теперь мужняя, вернулась недавно из столицы». «Да не одна, а где живет, знаешь, а чего не знать?» Пожал плечами мальчишка. «Вон ее дом», он ткнул пальцем в сторону правого края Маруны. «Вон ту высокую крышу видите, так это и есть ее хата. Она, почитай, самая богатая в нашей деревне, и дом у нее самый большой, мимо не проедете». Держи, Эля вложила монетку в грязную ладошку. «А это, она показала еще одну, за то, что никому не скажешь о моих расспросах, да больно надо». Зажав в кулаке обретенное сокровище, паренек с гиканьем умчался к друзьям, больше не обращая внимания на усмехнувшуюся девушку. Глянув, как мальчик отмахнулся от вопросов друзей, подхватив палку, снова включился в игру, Эллия спокойно направилась к Скейл. Светиться в маленькой деревушке девушке не хотелось, опасаясь насторожить Харума, Она решила остановиться на ночлег неподалеку, в холмах, а с наступлением темноты пробраться к дому вдовы и узнать, там ли отчим. Еще днем, проезжая мимо большого, шумного города, Эля купила в небольшой лавке новый комплект темной одежды, немного похожий на потерянное одеяние Анди, и отрез черной ткани, а также запаслась копченостями и сыром, чтобы голод не отвлекал ее от цели. И сейчас, в наступивших сумерках, отъехав на порядочное расстояние от деревни, девушка развела небольшой костер и, пользуясь его неярким светом, с помощью кинжала выкроила удобную маску. Поколебавшись, она сунула остаток ткани за пазуху. Анди осталась в прошлом, но Эллия вовсе не собиралась прощать отчиму издевательство над собой и убийство приемной матери, которая всегда была добра к сироте и любила ее больше непутевого сына. Вновь при воспоминании о распростертом у подножия лестницы безжизненном теле в груди Эли вспыхнуло яростное пламя ненависти, но мгновенно распространившийся в груди холод остудил его, превратив в тлеющий уголек. Но и его хватило девушке, чтобы решимость наказать Харума только окрепла, невзирая на возможные последствия. Она обещала не убивать, но кто сказал, что после ее визита жизнь покажется ему предпочтительнее смерти? Эллия еще не знала, что именно она сделает с ненавистным отчимом, но ведь и время еще не пришло. Сунув готовую маску в карман, Эля поужинала, уже привычно подавив боль при мысли об оставленных ею друзьях, мимолетно удивившись легкому томлению, охватившему ее при мысли об Иране, и занялась заживающей раной. Наложив на ногу как можно больше заживляющей мази, она добавила в нее обезболивающий порошок. Позже ей придется совсем не сладко, когда боль вернется с удвоенной силой, но это будет потом, а сейчас девушка не хотела, чтобы в самый неподходящий момент ее подвела невозможность свободно двигаться. На холмы опустилась подсвеченная неполной луной ночь, когда, проверив последние из болтов на наличие трещин и повреждений, девушка отточенными движениями закрепила на начавшем неметь бедре метательные ножи, забросила в заплечные ремни заряженные арбалеты и, поправив кинжалы полный смертоносных стрел колчан, направилась к лошади. В этот поздний час Маруна встретила ее темными окнами спящих домов и тишиной, нарушаемой редкими ночными шорохами. Сориентировавшись, в какой стороне находится интересующий ее двор, Эля тихо сползла с седла и, держа скайл под устцы, медленно повела в нужном направлении. Оставив лошадь неподалеку, возле одиноко торчащего за околицей дерева, девушка осторожной тенью скользнула к двухэтажному зданию, ища незакрытое окно или незапертую по забывчивости дверь. Сосредоточившись на цели, Эллия не заметила, как за спиной неслышно возникла высокая фигура. Широкая ладонь плотно накрыла ей рот, не давая издать и звука. Испуганно забившись в крепко обхвативших ее руках, девушка отчаянно сопротивлялась. «Ша, успокойся, это же я!» Тихий шепот медленно проник в затуманенное страхом сознание и, узнав говорившего, Эля обмякла, едва удержавшись на ногах. Не выпуская из объятий вновь обретенное сокровище, Иран повернул девушку к себе лицом и сильно встряхнул. Янтарные глаза, упершись в ее, полыхнули с трудом сдерживаемым гневом, а плотно сжатые губы искривила горькая улыбка. «О чем ты думала?» Шепот удерживающего ее эльфа был похож на шипение рассерженного кота. «Как ты могла уехать, не предупредив?» «Эрон, сейчас не время». Рядом с ними выступила из тени мощная фигура Рандо, а следом выскользнул глядящий с немым укором Киран. «Хорошо», — неохотно отступила от девушки Ираниэль. «Позже поговорим. Как вы здесь оказались?» С безотчетной радостью затмившей тревогу, спросила Эля, жадно вглядываясь в родные лица. «Расскажем, когда будем подальше отсюда», — покачал головой Йор, «а сейчас давай сделаем то, ради чего мы сюда пришли. Но я даже не знаю, здесь ли Харум», — запротестовала она. «Зато мы знаем. У нас было 2 дня на наблюдение за ним и несчастной вдовой. Его комната вон за тем окном», — указав на угол дома, — сказал Лавкач, «а вон там есть удобное место, где нам никто не помешает. Мы уже все приготовили и ждали только твоего появления. Кир, отведи Элю в сарай, мы с Ираном приведем этого». Арандо зло сплюнул, не окончив фразы. Кир, осторожно взяв девушку за руку, потянул ее в сторону темнеющего впереди здания, отстоявшего от остальных на добрую сотню шагов. «Что это с ним?» Невольно оглянувшись, спросила Эля, когда они отошли подальше. «Никогда не видела его таким разгневанным. Это все твой отчим», — сжал кулаки Киран, едва не сломав девушке пальцы. Зашипев от боли, она осторожно вытянула руку и потерла ладонь. «Он ее бил, да?» Содрогнувшись от внезапной догадки, — спросила она мальчика. До полусмерти она едва поднялась, когда он ушел. Эрон едва не ринулся вслед за ним, чтобы убить на месте. Мы с Ром еле его удержали, хотя и сами были готовы поступить так же, но знали, что ты сама должна придумать ему наказание. Только с тех пор Ор просто сам не свой, ублюдок. Эллия задохнулась от гнева, который не смог остудить даже созданный магами ограничитель. Он ни капли не изменился. Ну что ж, расплата должна быть соразмерной. Око за око. Сарай оказался сеновалом, наполовину заваленным потемневшим прошлогодним сеном. Прямо напротив входа, там, где оно было выбрано, образовалось пустое пространство, в центре которого стоял грубо сколоченный стул. На поддерживающих крышу столбах висели какие-то ржавые цепи, полусгнившие веревки, кованые металлические крюки и старые тряпки, придававшие этому месту немного пугающую атмосферу. Неподалеку, наполовину заваленная сухой травой, стояла выщербленная деревянная колода для колки дров. Освещал достаточно большое помещение тусклый магический светильник, по-видимому, забытый работниками с последней кормежки скота. Ор сказал, что отсюда нас никто не услышит. Глядя, как Эля осматривает сеновал, напомнил о себе Кир. «Что ты с ним сделаешь?» «Еще не знаю», — покачала головой девушка, «зависит от того, как он себя поведет». Изменив первоначальное намерение, Эля вынула из кармана маску и протянула ее Кирану. «Закрой лицо, я не хочу, чтобы Харум смог тебя узнать». «А ты?» — нерешительно протянув руку, спросил мальчик. «Я и так собиралась сообщить ему, кто я». Едва Кир успел завязать на затылке крепкий узел, дверь сарая со скрипом распахнулась, и Арандо с Ираном полувнесли внутрь отчаянно дергающегося мужчину с темным мешком на голове, из-под которого доносилось сдавленное мычание. Пока они привязывали вырывающегося Харума к стулу, Эллия торопливо достала из-за пазухи остаток черной ткани и разорвала ее пополам. С помощью Кирана она быстро превратила эти куски в два подобия маски, доставшейся мальчику, и, кивнув на Арандо, подошла к Иронелю. Молча потянув его за рукав, девушка привлекла внимание эльфа и, приложив палец к губам, жестами показала, чтобы он закрыл лицо, краем глаза глядя на то, как Кир объясняет то же самое ловкачу. Когда друзья, надежно скрыв лица за мягкой тканью, надвинули поглубже капюшоны и встали по бокам от Эли, она все так же жестом показала Киру стащить с головы Харума мешок. Как только грубая ткань была сдернута и отброшена в сторону, взгляду девушки открылось перекошенное страхом лицо отчима. Выпученные глаза в панике обежали затемненное помещение застывших чуть позади хрупкой фигурки мужчины и остановились на Эле. Из-под торчащей во рту тряпки раздалось испуганное мычание. «Ты хочешь знать, кто я?» Надвинутый низко капюшон и склоненная голова девушки мешали разглядеть плененному мужчине ее лицо, и, услышав вопрос, он отчаянно закивал. Усмехнувшись, Эллия подняла голову, одновременно откидывая на спину накрывающую голову ткань и сдергивая с волос удерживающую их ленту. Серебряные пряди свободно рассыпались по плечам, мгновенно приковав к себе взгляд Харума. В потемневших глазах мелькнуло смутное узнавание, затем они еще сильнее расширились, и девушка, подтверждая внезапно вспыхнувшую догадку, оскалилась в жесткой улыбке. «Вижу, ты вспомнил меня. Догадываешься, зачем я здесь?» Медленно, наблюдая за бледнеющим лицом отчима и крупными каплями пота, сбегающими по вискам к дряблой шее, Эля вытащила из ножен кинжала и шагнула ближе, прижав его к горлу Харума. Нажав, отчего по коже сбежала тонкая струйка крови, девушка почувствовала, как пленник напрягся и задрожал от медленно подкрадывающегося ужаса. «Боишься? Но тебе ведь нравится заставлять других дрожать от страха в ожидании насилия. Отчего же ты сам не хочешь побывать в нашей шкуре, трусливая тварь? Или, чувствуя свое бессилие, ты уже не столь храбр? Да и я уже не маленькая, беззащитная девочка, которую ты мог безнаказанно избивать. И не мама, боявшаяся тебя до стука зубов». Выпрямившись, Эля едва уловимо показала наблюдавшему за ее действиями Киру на сжавшегося Харума. Правильно истолковав ее взгляд, мальчик, так и стоявший позади пленника, торопливо вытащил свой кинжал и плотно прижал его к горлу мужчины. Резким движением вытащив кляп, Эля отступила назад. Судорожно сглотнув слюну, отчим пытался смочить пересохшее горло, но безуспешно. С его губ сорвался невнятный хрип. «Ты что-то хочешь мне сказать? Попросишь развязать тебя, отпустить?» Она усмехнулась. «Зачем? Чтобы ты мог снова избивать еще одну несчастную, по глупости связавшуюся с тобой? На этот раз тебе не уйти от расплаты. Но сначала ты расскажешь мне все, что я хочу знать, кто мои настоящие родители. Ну, отвечай, или мой друг перережет тебе горло, как жирному кабану. Я попытался выдавить Хрум, но отчаянно закашлялся, с трудом продавливая воздух сквозь пересохшее горло. За спиной Эли тихо стукнула дверь сарая, а через минуту выскользнувший наружу Иран вернулся, неся в руках найденную где-то кружку с дождевой водой, подчерпнутой из стоявшей на улице бочки. Дав пленнику напиться, он вновь отступил назад, невозмутимо сложив на груди руки. «Говори», — снова потребовала девушка. «Я не знаю, кто твои родители». Наконец-то справился с голосом Хрум. «Служанка, тебя принесла служанка, такое же эльфийское отродье, как и ты». Прежнее презрение прорвалось сквозь сковывающий его страх. «Все, что она сообщила, это то, что твоя мать происходит из древнего рода. Ее похитили во время войны с демонами и заставили стать наложницей одного из них». Он замолчал. От услышанного в сердце Эли, разрастаясь в огненный комок, вспыхнула боль. Она не знала своей настоящей матери, но, зная о жестокости темной расы, мгновенно представила, через какие муки ей пришлось пройти в плену. «Что с ней стало?» — глухо спросила она, глядя в сторону, чтобы скрыть муку, зажегшую пламя в черных глазах. «Мне было все равно, я не расспрашивал о тебе. Я вообще не хотел, чтобы ты жила у нас. Но это, твоя мать уперлась, и я решил уступить. Что еще ты знаешь?» Та служанка оставила адрес, по которому ее можно найти. «Этот клочок бумаги все еще должен быть среди вещей, которые я захватил с собой. Они где-то в кладовке. Я ничего не выбрасывал. Достаточно». Девушка решительно шагнула к отчему и, не обращая внимания на сопротивление, вновь заткнула Харуму рот скомканной тряпкой. Он попытался мотнуть головой, но прижатый кираном кинжал оборвал его движение. Обернувшись к друзьям, Эллия по очереди посмотрела на Эрандо и Эрона, подавая незаметный знак, а потом вновь обернулась к пленнику. «За то, что ты убил мою мать, за ее страдания, за боль, причиненную ей, и за все то зло, что ты принес в мою жизнь, я приговариваю тебя, Ниет». Увидев промелькнувший на лице Харума ужас, протянула девушка: «Не к смерти, это слишком легкое наказание для тебя. Я все еще помню занесенный над моей головой кулак, поэтому ты просто лишишься руки. Больше ты не сможешь избивать тех, кто слабее тебя». Она отступила в сторону, пропуская вперед молчавших все это время мужчин. В груди замораживая яростный огонь ненависти, разливался причиняющий немыслимую боль холод, заставляя ее незаметно кусать губы. На глазах парализованного ужасом Харума ловкач отряхнул сено с еще крепкой колодой, подкатив ее к ногам Эли, вместе с Ираном направился к пленнику. Отвязав его от стула, они толкнули его на колени и, крепко удерживая, заставили вытянуть правую руку, положив ее на шершавую поверхность импровизированной плахи. В тусклом свете единственного светильника мимолетно блеснула секира Рандо, и к ногам девушки упал окровавленный обрубок. Сквозь кляп послышался приглушенный крик, переросший в жалобный скулеж, и отпущенный друзьями Харум уселся прямо на пол, укачивая отрубленную выше локтя руку. «Перевяжите его, не хочу, чтобы он сдох», — истекши кровью отвернувшись от отчима, Эллия зажмурилась, сдерживая судорожный вдох. Пульсирующая боль в груди потихоньку свернулась в тугой шар и затихла, позволяя девушке прийти в себя. Выдернув изо рта отчима кляп, Арандо куском измочаленной ткани туго перевязал ему руку и, презрительно оттолкнув от себя остро воняющего потом мужчину, поднялся на ноги. Больше не глядя на Харума, Эллия медленно направилась к выходу, когда за спиной раздался испуганный крик Кирана. Обернувшись, девушка в каком-то замедленном темпе смотрела, как с перекошенным от ненависти ртом и поднятой для удара рукой с выхваченным у мальчика кинжалом к ней бежит недавний пленник. Справа, ударив по его глазам, полыхнул огненный шар, выпущенный Рандо, и Харум с оборвавшимся воплем рухнул на колени, роняя клинок и отчаянно сбивая пламя, охватившее лицо. Мгновение спустя он повалился на бок, теряя сознание от жгучей боли. Выжженные глаза, превратившиеся в два страшных бельма, закатились, а изо рта вывалился почерневший язык. «Идите!» — раздавшийся позади друзей тихий голос заставил их вздрогнуть. Обернувшись к двери, Эллия увидела маленькую, хрупкую женщину с безобразно распухшим от побоев лицом. Один ее глаз заплыл, а второй смотрел на них окровавленным белком, разбитые губы с трудом шевелились, выговаривая слова. Прижимая руку то ли к сломанным ребрам, то ли к отбитым легким, она дышала с надрывными хрипами. «Уходите, я позабочусь о нем». Друзья молча стояли и смотрели на нее, гадая, чем им грозит ее появление, но, заметив их сомнения, женщина с трудом улыбнулась. «Я никому не скажу, что вы были здесь. Теперь он не причинит мне вреда, но я не могу его оставить. В таком состоянии он просто умрет. А ведь я любила его. Забирайте все, что вам нужно, и уходите. Обещаю, я буду молчать». Она подошла к Элли и прикоснулась к ее щеке дрожащими пальцами. «Я слышала все, что вы говорили. Я видела, как твои друзья уводят моего мужа, и проскользнула следом, затаившись в темноте. Теперь я знаю, как он обошелся с тобой и твоей приемной матерью, и не осуждаю тебя за желание отомстить. Не бойся». На мгновение сжав ее руку, Эля задержала внимательный взгляд на искаженном страданием и странным облегчением лице и, незаметно кивнув друзьям, вышла из сарая, оставив женщину наедине с Хрумом. Отыскав кладовую и перерыв вещи, привезенные отчимом из прошлого дома, они отыскали пожелтевший клочок бумаги, на котором неверной рукой был выведен адрес. Сжав в кулаке заветную бумагу, Эля решительно вышла из дома и, ни разу не оглянувшись, направилась к холмам. Глава 22. На пути к прошлому. Королевство Риандавир. Провинция Картрион. «Эль, подожди!» — остановил девушку Эрандо. «Нам нужно забрать лошадей. Идите, я подожду вас здесь». Чувствуя странное опустошение, она шагнула к Скайлай, обняв ее за шею, уткнулась лбом в шелковистую гриву, вдыхая терпкий конский запах. «Эль, идите, со мной все в порядке», — глухо проталкивая слова сквозь сведенное судорогой горло, отозвалась она. Постояв некоторое время, девушка решила, что все ушли, но в этот момент на хрупкие плечи опустились теплые ладони, и Эрандо, мягко развернув девушку, привлек ее к себе. Эля покорно прижалась к гиганту и, спрятав лицо на его груди, отрешенно вслушивалась в гулкие, размеренные удары сердца. Ее душа словно заледенела, не позволяя ощутить ни удовлетворения от мести, ни привычного смятения. Ничего. Эрандо терпеливо ждал, когда Эля оттает, поглаживая девушку по одеревеневшей спине, и только когда она едва слышно всхлипнула, в его душе разлилось облегчение. Зная, через что ей пришлось пройти в жизни, он больше всего боялся, что она, несмотря на последние события и теплое доверие в их маленькой компании, снова ожесточится. Но проникающие под тонкую рубашку слезы, обжигающие его грудь, свидетельствовали о том, что душа девушки по-прежнему жива. Будь на ее месте человек, ловкач не поручился бы за это, но Эля человеком не была. Эльфийская кровь ярко отразилась в лунном серебре волос, в тонких чертах нежного лица, в страдающем сердце, и только темные глаза доказывали, что она полукровка. Теперь Рандо знал, кому она обязана их столь необычным для человека оттенком горького шоколада. Тихие всхлипывания постепенно затихли. Привыкшая полагаться только на себя, девушка с трудом избавлялась от внутреннего напряжения, разделив свою муку с родным человеком, но теперь в груди соднило не так мучительно, и она, оторвавшись от широкой груди друга, отступила. «Извини, я не знаю, что на меня нашло», — чувствуя неловкость, прошептала она. «Не извиняйся, я рад, что ты пришла в себя. Никогда больше не отгораживайся от нас, прошу тебя». Это было страшно, проснуться и обнаружить, что ты исчезла. Ор прав, из темноты, ведя в поводу лошадей, вынырнули, уже без масок, Эльраниэль и Кир. «Я сразу почувствовал, что ты ушла». Эльф подошел к девушке и, осторожно взяв ее за руку, прижал ладонь к своему сердцу. Вот здесь внезапно стало пусто и больно. «Я злился, ведь ты обещала, что прошлое не станет преградой нашему будущему, но потом Арсения рассказала о вашем с ней разговоре». «Так прямо и рассказала?» — еще блестящими от слез глазами посмотрела на него Эллия. «Пришлось немного надавить, но мы должны были понять, от чего ты сбежала, ничего нам не сказав. Я все еще злюсь, но только от того, что ты нас страшно напугала. Мы боялись, что отчим причинит тебе вред, поэтому рванули сюда, нигде не задерживаясь. Нам повезло, первый же встреченный обоз оказался с товарами Бильнариус, а дальше оставалось только добраться до Хрума раньше тебя. Я рада, что вы здесь», — виновато прошептала Эля и, немного поколебавшись, крепко обняла Эрона. «Прости, я больше никогда не стану убегать», — запрокинув лицо, она посмотрела в подернутые нежностью янтарные глаза. Теплые губы мягко коснулись ее рта и тут же отстранились. «А я не отпущу тебя. Я, конечно, отчего-то верю вдове, но все-таки нам лучше убраться подальше от Маруны», — окликнул увлекшихся молодых людей Эрандо. «Ты прав», — отодвигаясь от Эрона, вздохнула Эллия. «Скоро рассветет, нам лучше уехать до того, как нас увидят. Торопясь до рассвета покинуть окрестности деревни, они во весь опор гнали лошадей, избегая наезженных дорог. С каждой минутой боль все сильнее вгрызалась в бедро Или, заставляя девушку кусать губы в попытках удержать ускользающее сознание, но, в конце концов, темнота накрыла ее толстым, непроницаемым одеялом. Последним угасающим усилием она натянула поводья Скайл, вынуждая ее замедлить стремительный бег, и в беспамятстве соскользнула на траву. Она уже не видела, как Ираниэль, скакавший рядом, резким натяжением узды удержал Ридла, едва не опрокинувшись вместе с ним на спину, когда жеребец от неожиданности встал на дыбы и, спрыгнув на землю, бросился к ней, успев поймать за миг до того, как голова девушки ударилась о подвернувшийся камень. Еще не придя в себя окончательно, Эллия тихо застонала от мучительной боли, пронзившей бедро, и заметалась на устроенном друзьями лежаке. Вновь обретшая чувствительность, нога горела огнем, пульсируя в такт частым ударом сердца. «Тише, девочка, тише!» Прохладная ладонь легла на пылающий лоб, неся желанное облегчение, и мягкий голос Рандо вторгся в пробуждающееся сознание. «Что ты наделала?» «Я, порошок», пересохшими губами выдавила Иля, с трудом открывая глаза. «Боги, Иля!» Лавкач уставился на нее с таким тревожным изумлением, что девушка почувствовала себя неуютно. «Да ты хоть понимаешь?» Он оборвал себя. «Сколько?» «Горсть. Мне нужно было не чувствовать боли. Пока, пока. Дура, вот дура!» Взвыл Лавкач, торопливо разрезая штанину выхваченным кинжалом. «Ор, что она сделала?» Приподнимая Эллию и устаивая ее голову у себя на коленях, спросил обеспокоенный его поведением Ирон. «Слышала о порошке Сандры? Эта глупая девчонка всыпала целую горсть в заживляющую мазь. Насколько это опасно?» «Смертельно. Боль может ее убить. Кир, неси воду», — обернулся Рандо к застывшему рядом мальчику. «Я попробую промыть рану, но, боюсь, уже поздно. Остается надеяться, что она справится сама. У меня нет больше порошка. Чтобы приглушить чувствительность, она использовала весь его запас». Он с гневом посмотрел на закусившую губу Илю. Отброшенная в сторону повязка обнажила багровую, воспаленную рану, края которой от действия Сандры слегка позеленели. Холодная вода, щедро вылитая Аром, вызвала новую вспышку боли. Сдерживая мучительный крик, Эллия резко села, инстинктивно накрывая ладонями поврежденное бедро и отчаянно желая, чтобы стих сжигавший его огонь. В следующее мгновение, заставив отпрянуть изумленного Лавкача и не менее удивленного Кирана в сторону, руки девушки испустили мягкое, пульсирующее сияние, растекшееся по оголенной ноге. Испуганно отдернув ладони, Эллия ошеломленно смотрела, как рваная рана, бледнее на глазах, затягивается, смыкая съежившиеся края, и на месте безобразного укуса образуется покрытый коркой рубец. Еще через мгновение корочка отвалилась, и под ней обнаружился свежий розоватый шрам. «Не может быть», — прошептал Эйрон, крепко вцепившись в плечи девушки.